Сила личности, а больше ничего. Автор истории Иван Катиш. У меня красивые волосы и пальцы ног. Между ними находится только сила моей личности, а больше там ничего путного нет. Это сказал еще мой бестолковый папаша перед тем, как отбыть в Индию искать лекарства от всех болезней. Сила личности мне определенно пригодилась, потому что мамаша умерла через год от сердечной тоски, оставив мне аптеку и малахольного братца. Я бы ей это припомнила, если бы в этом был хоть какой-нибудь смысл. С мертвыми что ссориться? Ссориться надо с живыми. Тогда они тебя боятся и уважают. Наша лавка чуть не пошла ко дну, но я взяла дело в свои руки, одолжила денег у булочника и продлила рабочие часы до 8, чтобы люди могли зайти вечером. Порошки от головы и простуды я и так умела смешивать, но настоящее золотое дно я нашла в средстве от похмелья. С помощью одной только силы личности, поскольку с умом-то у меня всегда было так себе. Я обнаружила, что похмелье — это то же самое, что отравление, только еще и голова болит. Я взяла порошок от живота, добавила порошок для головы и готово дело. Я их и фасовать сразу стала в кульки, чтобы не тратить время на развешивание. Все равно берет каждый, кто придет. Кюре сказал, что проклянет меня, потому что у людей теперь с утра голова не болит, так что с вечера они еще больше пьют. Я тогда подивилась его логике и спросила, как связаны мои порошки с тем, что жизнь в городе тяжелая и скучная, и даже цирк запретили из-за защиты прав животных, причем по его инициативе. Тут он как-то затих и ушел, а я еще раз возблагодарила Бога за то, что у меня есть сила личности. Ведь если б не она, он бы не отстал. Брат мой задумал серьезно рисовать, но в цех художников его не взяли. Сказали, что такому больному нельзя работать с красками. Какая-то ерунда, решила я, но надо проверить. Купила ему краски и стала наблюдать. Подумала, что если начнет умирать, то отберу, и пусть опять мне этикетки карандашом рисует. Но ничего такого не произошло. Тогда я наняла бывшего председателя цеха, которого выгнали, потому что он упустил заказ на роспись богадельни, и он перебивался с хлеба на воду, пока не начал давать брату уроки. А тут сразу на колбасу перешел. Дело пошло, брат перестал даже кашлять, а все опять же моя сила личности. И бывшему председателю польза. Цеховики побузили, но кто против меня, тому порошка от похмелья не досталось, потому что он кончился. Но тут никакой моей вины, а только сплошь обстоятельства. Лет 8 все было тихо. Долги я отдала и сделала пристройку к дому, чтобы разместить там учеников, раз уж пришлось отправить брата к королевскому двору портретистам. Они-то своих всех на дуэлях перекололи. Если б сила моей личности дотянулась бы до двора, я бы запретила все дуэли под страхом смертной казни, потому что от них один убыток мужского племени, а его и так немного хорошего. Сватался ко мне бургомистр, но я его убедила, что в свои 25 я уже стара и недостойна, а вот дочь соседа-ювелира самое то. Щечки-яблочки, зубки-жемчуг, губы маков цвет. Если бы мне еще побольше ума, я бы еще чего сказала, но повезло и так хватило. Он тут же к моей лавке интерес потерял и переключился на ювелира. У них быстро дело сладилось. Тут прошел слух, что появилось лекарство от воспалений, какой-то особенный порошок. В соседних городах его не брали, считали, что дьявольское средство. С трудом достала коробочку, привезла, стала ждать, когда заболею, чтобы испытать. Пришлось терпеть полгода, да еще специально ноги промочить. Хорошо получилось, с такой температурой, что на голове можно было яйца жарить. Попробовала чуточку. Ничего. Попробовала удвоить дозу, вроде полегчало. Увеличила еще на треть. И сразу отлегло. На следующий день температура опять поднялась. Я выпила полную дозу, да еще добавила четверть сверху. Тут температура упала так, что я стала на ощупь как лед из погреба, а перед глазами искры метались 2 часа. Пометила себе, что вчерашняя доза была верной, и пересчитала на свой вес, чтобы знать, сколько давать покупателям. Решила, что буду делать индивидуально, по ежедневным порциям, а то если сразу продать 3, они их все сразу съедят и передохнут. У людей-то у наших ума еще меньше, чем у меня. Название на всякий случай оставила прежнее. От простуд и неясных недомоганий только пометочку сделала форте, чтобы оправдать фантастический эффект. Не стала никому говорить, что это то самое дьявольское средство. Не надо людям знать. Прошло еще лет 15. Брат мой в столице закрепился, совета моего послушал, ни в одной дуэли не поучаствовал, женился и стал мне деньги присылать. Последнее было совсем лишнее, потому что бизнес мой был и так на плаву. Даже еще две лавки удалось открыть. С управляющими, правда, беда. Увольняю раз в год, зато команда аптекарей работает как часы. Ночью разбуди и спроси, как сделать порошок от поноса для бургомистра весом 100 кг. Сразу рассчитают. Определенно стоило биться, чтобы школа была до 5 классов для всех, а не 3 по желанию, как раньше. Бургомистр меня тогда сосвету сжить хотел. Говорил, что городская казна вся на это проклятое образование уйдет. А сейчас ничего, даже нравится ему, и что порошки у нас точные, и что освещение в порядке, и что книги люди по вечерам читают вместо того, чтобы морды друг другу бить. Морды, впрочем, все равно бьют, но только по пятницам, а не 7 раз в неделю, как раньше. Эх, ума бы мне, сколько бы всего еще можно было бы сделать, но приходится обходиться силой личности, что тоже неплохо. Хуже было бы, если бы достались мне только пальцы да волосы. Этого уже ни на что бы не хватило. Новости проекта, медитации для сна и многое другое вы можете найти в телеграм-канале «Сонный причал». Медитации и сказки для спокойного сна.